Мы сегодня не надо спускаться никуда, не надо на помойках в интернете рыться где-то, чтобы что-то найти. Я, с одной стороны, там вроде хорошая вещь, что есть, а говорят, у тебя интернет есть, я говорю, я в эту помойку не хочу лезть, говорю. Хотя там, говорят, и мои проповеди есть, я не знаю, говорят, есть. Ну, зачем оно мне надо? Зачем оно мне надо? Ну, вообще, скажи, интернет, у многих людей скажут, о, и Куркаев в интернете сидит. Говорю, нет у меня интернета, и не надо он мне, зачем он мне надо, этот интернет? Зачем мне спускаться на низ со скалов, искать хлеб, когда я могу напрямую взять? Зачем мне это надо? Поэтому я просто об этом напоминаю сегодня. Слово Божие, оно было произнесено в очень древнее время, но оно и сегодня живо и действенно, потому что Бог нисколько не поменялся. И когда я сегодня читаю тот же самый исход из Египта, вы знаете, что я нахожу не только исход из Египта, не только вырвался из плена греха, я нахожу судьбу вообще всего мира там отображена. Но помните, читайте Откровение, там и град был побил, помните? Там и нарывы на людях, там и саранча пошла в Откровении. По сути дела, это и прообраз сердца нашего, борщего с грехом, и дьявола, и вообще судьба всего мира. И кончается все. В одном случае, значит, крови пасхального анца, в другом случае, когда читаем Откровение, явилось вот этот всадник на коне в белой одежде, ему Слово Божие обогренное тоже кровью. И тоже кончается этим. Поэтому здесь истории нет для нас. С одной стороны, это история, а с другой стороны, прообразы на будущее время и точно-точно все повторяющие. Круг маленький, потом круг еще больше, а потом круг еще больше. И оправдывается место Писания. Вот, говорят, вот это что-то новое. А помните, что Иисус говорит? Нет ничего нового, все это было уже. Но повторяются круги только больше, и все. Говорит, нет ничего нового. Ну, конечно, это может быть особая тема, и в достижениях науки, говорят, нет ничего нового. И вообще, когда мы смотрим, кое-что доносится из той седой глубины, то, оказывается, люди пользовались чем-то, что мы сегодня упустили. И оно было гораздо сильнее и более мощнее, чем сегодняшнее. Сегодняшнее все достижение убить, уничтожить, все страшно. А тогда было безопасно пользовались безопасно какими-то законами природы, которые, может быть, утеряны были. Но было, люди были не глупые. Конечно, проживет 40 лет да умный, а там 969 прожил. Конечно, да притом не так поражен грехом был, да и общение с Богом было более близкое. Конечно, они имели разум, ну, нисколько не уступающий нашему современному, может быть, даже на более высоком уровне. Поэтому хлеб будет дан ему, и вода у него не иссякнет. Почему? Потому что Господь будет. На скалах там нету воды. Надо на землю сойти, чтобы ее взять. А здесь, говорит, кто в Боге находится на высоте определенной и на скалах, то и хлеб будет дан ему, и вода у него не иссякнет. Не иссякнет. Это мы часто боимся. Я опять-таки повторяю фрагмент одной из проповедей, которую я говорил, помните? Я здесь тоже напоминал, когда уже фараон не мог удержать Израиля, то сказал, ну ладно, уже идите, только не уходите далеко. Только не уходите, ну не будьте вы такими святыми. Вы же тогда много с чем не сможете воспользоваться, вам же ущерб большой будет, вы не уходите далеко. Как говорят, стойте одной ногой на одном пути, а другой на другом, зачем же вам так отрываться? Еще люди часто боятся этого. Ну, как довериться полностью Богу? А кто его знает, что Бог будет делать? Уже надо немножко, ну, на Бога обращать внимание. Но, говорит, и часто эта пословица, наверное, не по делу произносится. На Бога надейся, а сам не плашай. Может быть, с точки зрения прилагая к всему все старание ваше, она и верна. Все-таки, ну, если что-то Господь повелевает делать, то надо делать. И надо делать не лишь бы как, а со всяким усердием. Ну, а с другой стороны, если полностью довериться Богу, то Бог все прекрасно устраивает, и не будет ущерба. Я не раз повторяю один из таких примеров, что значит не полностью довериться Богу. Кто-то, один сын одного из пастырей, наверное, раз пять каялся и раз пять срывался. Пьянство. Покаяться и опять туда, покаяться опять туда. И он, значит, уже договорился, уже выпросил, ну, на прием. Я это обычно ставлю вопрос ребром. Не записано, не приезжайте. Потому что людей бывает много, просто не успеваешь делать. Хотя люди этого не понимают. Они думают, что можно целыми сутками по 24 часа, и все это все как-то сойдет. Но это же на самом деле не так. Но он уже уговорил пастор, ну, приезжай, пусть приедет. Вот мы с ним беседуем, минут, наверное, 40-50 прошло. Я как-то спрашиваю, слушай, говорю, я вот тебя слушаю. А ты в своем сердце решил, что если Бог тебя освободит, то ты будешь Богу служить? И вообще у тебя есть желание служить Богу? Твердый говорит, нет. А вдруг мне будет хуже, чем теперь? Я говорю, вот твоя проблема. Если бы ты ставил вопрос, есть Бог или нет, тогда Бог может давать ответы делом. Но вообще, что для христианина, наверное, надо было усилия колоссальные приложить. Такому человеку Бог дает мгновенно. На, получай и знай, что я есть. Но когда ты знаешь, что Бог есть, тебя сомнений нету, и ты что-то просишь, но сам не решаешься Богу служить, зачем тебе Бог это будет делать? Зачем? Ты выйдешь с пьянства, у блуд бросишься. Зачем? Вот одна из причин, почему мы терпим ущерб, по той простой причине, не можем до конца Богу довериться. Все, вот идем, но держим для себя открытые двери назад. Ну, а на всякий случай я все-таки порывать все не буду. А вдруг? Вот эту «а вдруг» оно очень часто бывает проблемой для человека, которую он не понимает и не может получить то ли свободы, то ли каких-то обетований Божьих, то ли еще чего-то. Ну, здесь можно рассуждать на различные темы, по различным линиям вести рассуждения. Поэтому мне очень хотелось бы, чтобы мы сегодня твердое упование на Господа положили и не думали, что если мы слишком далеко оторвемся в святой жизни, то нам будет плохо. Плохо не будет. Плохо не будет. Если будем связи поддерживать с грехом, то да, будет плохо. Потому что однажды может падение быть, и тогда трудно очень подниматься, тяжело подниматься после падения. Потому пусть Господь благословит нас, чтобы мы правильно мыслили, чтобы мы правильно понимали вещи. Хлеб будет дан ему, вода у него не иссякнет. И вот как следствие, хлеб дан, вода не иссякнет, глаза твои увидят царя в красоте его. Вот нечто похожее, как мы читаем в Евангелии, вот эти заповеди блаженства. Помните, там перечислено где-то 6 этих заповедей блаженства, а уже 7-я, значит, что Господа увидишь. Вот и здесь тоже. С одной стороны, для того, чтобы человек знал, что Бог есть, Бог так запросто и просто и легко открывает себя, увидит. А уже ж когда в нашей жизни, мы живем христианской жизнью, увидеть Господа, видеть Его, здесь уже условия соблюдаются. Вот если это будет так, то будешь видеть Господа. Ну, как видеть Господа? Я хорошо понимаю, что таким, каким Он есть, мы Его никогда не увидим. А вот так, как Он нам показывается. Я надеюсь, вы понимаете, что я хочу сказать, потому что я не один раз говорил, что Бог наполняет собой всю эту огромную вселенную нашу, миллиарды световых лет, Он наполняет собой одновременно все, но как Его можно увидеть? А вот как Он открывается в определенном месте, можно увидеть, Бог открывает это. И потому становится понятным вот этот смысл Господа видеть. Таким, каким Он открывается, не так, как мы воображаем Его. Вот почему Священное Писание всегда напоминало, что не делайте изображений моих, потому что я не такой. Я недавно читаю, значит, дети разговаривают. Я думаю, ну, в самом деле, верно. Значит, и в детском садике тоже кто-то, может, читал. Подходит воспитатель, спрашивает девочку, что ты рисуешь? Она говорит, Бога рисую. Она говорит, слушай, так никто ж не знает, какой Бог есть. Говорит, а вот скоро узнают. Вы понимаете? Говорит, скоро, то есть кончу и узнают. Но на самом деле, это знаете, это совсем не то, что надо. Говорит, а как? Говорит, Бог же не, а кто, никто же не знает, какой он есть. Говорит, скоро узнают. И сидит, старательно рисует Бога. Потому, когда мы действительно это делаем, хотим мы или не хотим, мы его ограничиваем. И как бы мы ни хотели, вот видели мы рисунки, правда? И вот сегодня молимся, делаем, и мы как раз вписываем Бога в тот рисунок, который мы видели. Ну, так или не так? Так? И я второй пример привожу очень часто. Вот эти распятия Христа рисуют, распятый на кресте. Но это что же неправда? В чем неправда? У него же некрасивое лицо было с царапинкой, оно было изуродованное до неузнаваемости. Его же глаза были заплывшие. Вы помните, как написано? Был обезображен лик его. Когда-нибудь видели обезображенное лицо? Там ни носа запухшее, ни глаз, ничего нету. Он рисует такой красивенькая, красивенькая фигурка, но он же не такой висел на Голгофе. Ну, хотя бы нарисовали вот такого, а как его нарисовать? И нигде вы не видели обезображенное лицо, правда? Красивое, нимб над головой и так далее, и так далее. Но это же не так было на самом деле. Там же была сплошная, вся кожа была иссечена. Но не такой же он был. Даже в этом вопросе, но нельзя изобразить так, как оно было на самом деле. А если не так, но это уже обман, это уже не то, что было на самом деле. И что есть на самом деле, когда мы его сегодня так вот изображаем. Там я сегодня понимаю, почему сегодня Бог дал такое направление отказываться от всего этого. Потому что это ограничение. Как бы ты красиво не нарисовал, как бы ты не изобразил, но это неправда. Это неправда, он не такой. А вот здесь написано, увидит царя в красоте его. И уже когда Бог показывает, даже каким-то образом, ну, символическим, условным, то он этим не ограничивает, он умеет это в расширенном виде подать. Потому что он тогда не только зрительным восприятием, но еще внутренним восприятием. Я помню когда-то, когда я понимаю вещи, когда, значит, Бог показывал, как небо устроено. Это были мгновения. Значит, вижу одно, рука сразу рисует второе одновременно, а третье знание просто укладывается. Без всякого голоса, без ничего. Я испытал вот это. Когда мне никто ничего не говорил, я ничего не слышал, но я знаю, что с этим человеком происходит. Никто мне не говорил абсолютно. Иногда бывает пророчество или видение. Нет, никто, никакого голоса не слышно было, но знаю, что происходит с ним. И потом говорит точно, а иногда говорят, как будто он услышал, как будто он знал. Просто когда Бог говорит, показывает, у него расширенные возможности это делать. Это не только зрительное восприятие, это не только, так сказать, голос мы его воспринимаем, но еще нечто то, что и объяснить не можем, как оно все вливается в сердце. Поэтому очень хотелось бы, чтобы мы действительно исполняли вот эти требования Господни от сердца, от души, и так будем иметь общение с Господом. Я не говорю, что будем видеть постоянно. Здесь вот именно ведется речь о том, что общение с Ним, увидеть царя в красоте Его, узрят землю отдаленную. То есть будут знать, может даже сверх разума, к чему стремиться, куда мы идем. Потому что Писание говорит об этих вещах. Не видел глаз, ухо не слышало. И что еще? И на сердце не приходило, на разум не приходило и так далее, и так далее. Что Бог приготовил любящим его? И я понимаю эти вещи. Ну, как понимаю? Почему? Я вам не раз рассказывал, что видел цветы небесные, очень красивые, но ничего подобного даже близко нет на земле. Я смотрю, твое огромное обилие цветов, различных форм, раскрасок и так далее, но там ничего подобного нету. Я просто не могу это пересказать. Поэтому, когда Бог с нами говорит о чем-то, видел Господа в красоте Его, это в сравнении с чем можно сравнить на земле. Но это уже по самому высшему стандарту, свойственному для людей, живущих на земле. Поэтому хотелось бы, чтобы Господь благословил нас, чтобы у нас убежище было на высотах, чтобы скалы наши были неприступные, чтобы хлеб получали от Господа, и вода не иссякала. Ну и чтобы мы слышали голос Божий, видели Его руководство в нашей жизни. Потому что именно к этому и сводится смысл служения. Без этого мы просто-напросто не сможем пройти наш христианский путь. И дальше, 18 стих. «Узрит землю отдаленную, сердце твое будет только вспоминать об ужасах». И несколько ужасов перечислено. «Где делавший перепись? Где вешивший дань? Где осматривающий башни?» Это тот враг, который держал порабощение. Перепись, чтобы не ускользнул никуда, чтобы можно было найти в любое время, чтобы твое имя было записано там, где надо. Вещивши дань, забирают то, что не присуще ему. Дань уж обкладывали враги, когда брали в плен. И хочешь, не хочешь, голодный можешь сидеть, но положенное отдай, и все. И осматриваешь ты башни, то есть те места, где можно скрыться от неприятеля. Неприятели, непогоды, от бедствий каких-то. И как раз очень часто враг в наше время и очень тщательно осматривает нашу жизнь, чтобы видеть, где мы укрываемся, чтобы разрушить это. И прежде всего, может быть, это не всем свойственно, он не хочет, чтобы мы укрывались в имени Господа. Вы знаете это местописание. Я уже затронул эту башню. Во-первых, есть определенная тема про башни. В Иерусалиме были башни, имена свои имели и так далее, и так далее. И есть смысл в этом. Но самое главное, что Писание говорит, имя Господа – крепкая башня. Но у нее кто убегает? Праведник, правда? А нечестивый может убежать туда? Праведник убегает туда и безопасен. Имя Господа – крепкая башня. Что я имею в виду? Может, это бывает нечасто, может, это редкое явление, когда христиане, которые хотят жить чистой жизнью, а мы находимся для людей мирских, они это видят. И очень часто они не говорят, что они христиане, они в эту башню не заходят. А говорят о том, что мама не разрешает, папа не разрешает, муж не разрешает, жена сказала, разведущись, перестанешь пить, уповают, кивают на здоровье, почему не могу. Это не та башня, в которой можно убежать. Хорошо понимаете, что я говорю? Имя Господа – крепкая башня. Все остальное – это неправда. Нельзя защищаться, что здоровье плохое, потому то и другое. Это уже не та башня. Или увидит кто-то, это не та башня. А вот сказать, я христианин, вот это будет башня. И вот поэтому я не делаю ни то, ни другое, ни третье, ни четвертое. Поэтому, пожалуйста, примите это во внимание. Ну и сегодня скажите сами для себя, в какой вы башне скрываете, когда ходите среди людей. Это все башни, но они очень ненадежные. А вот имя Господа – это крепкая башня. И с одной стороны, как только люди узнают, что вы христиане, они совсем по-другому реагировать будут. Могут усилить давление первое время, но зато потом скажут – бесполезно, бесполезно. Когда-то я знал двух братьев, то об одном говорили так, но с этим еще можно говорить, а этот фанатик бесполезно, не первоспитывать, не подходите, он все равно не пойдет. Там знали, что верующий конкретно никаких вопросов быть не может. А с этим еще можно говорить. Я не знаю, с вами еще можно говорить или нет. Но если вы защищаетесь не именем Господа, то можно с вами говорить еще. А вот если имя Господа позубуют, позубуют и скажут, бесполезно, даже не обращайтесь туда. Поэтому очень неправильно делают те, которые не прячутся в эту башню, в которой вполне можно и доступно спрятаться и защититься. Потому что там, где имя Господа, там его защита, там его твердость. И там люди понимают, с кем сталкиваются. Не увидишь более народа свирепого, народа с глухою, непонятной речью, с языком странным и непонятным. Вы знаете, что я здесь вижу? Бог сравнивает вот речь, язык других народов с языком евреев. Это самый совершенный язык. На нем написана Библия. Все остальные языки, когда он сравнивает с этим языком, он говорит, для евреев какая речь? Странная, непонятная. И это действительно так. Это действительно так. Поэтому, если и будет на небе язык человеческий, то будет еврейский. Не белорусский, не русский, не украинский, не китайский, а еврейский. Это первый язык, на котором была написана Библия. Это действительно так. Сегодня, чтобы понять некоторые вещи глубоко, Господь так сделал, что на одну и ту же самую тему несколько мест Писания, потому что очень трудно передать язык оригинала. Я уже не раз вам говорил, что перевести на русский язык слово значение имени Аарон, то когда еврей, знающий этот язык, он это слово услышал и тут же понимает, что оно значит. А для нас сегодня это просвещенный учитель, гора света и так далее. Это целая шеренга, чтобы понять, что имя Аарон значит. А еврей, когда его слышал, сразу понимал все вместе. Как это так? Я, допустим, не могу понять этого, но чтобы перевести это имя на русский язык, не переведешь двумя-тремя фразами. Оно умешает себе все. И гора света, и просвещенный, и учитель. Все в этом одном слове Аарон скрыто. Поэтому, когда Господь здесь говорил, Он говорил, что не увидишь более народа свирепого, народа с глухою, непонятной речью, с языком странным и непонятным. Ну, конечно, я сегодня не говорю о нашем русском языке, но я говорю о другом странном языке. Когда человек говорит с тобою, а тебе так трудно догадаться, что он от тебя хочет. Понимаешь, что что-то хочет, ходит вокруг да около, и думаешь, что за язык, что за вопросы, зачем они надо? То вот тут надо думать, какая у нас речь. Странная, глухая, непонятная. И народ свирепый. Вы, наверное, сами были когда-нибудь свирепыми? Наверное, были. Когда где-то разозлились, когда где-то еще что-то. Вот и получается, народ с глухой, непонятной речью. Свирепый народ. Свирепый народ. Мне кто-то мне говорит, стоит сейчас так, кричит перед руками, махает, давай будем молиться, что Бог мой состанет. Сказал, слушай, зачем мне надо молиться? Я вижу по твоему разговору, как ты кричишь. И молиться буду, зачем? Вы понимаете? Зачем говорю молиться, когда ты стоишь да кричишь? Еще молиться надо, я и так вижу все. Не надо никаких откровений. Все на лице написано, поведение, слова, выражение лица. Зачем? Поэтому вот здесь Господь вот напоминает нас сначала вот эти все принципы Божии, вот эти все качества, которые должны быть, а потом говорит, ну, сравнивай себя с ними. Вот у тебя речь еврейская, я ее беру за основание, потому что на еврейском языке это и написано было. А все другое, еврей, народ, с непонятной речью, не понимает, чего он хочет, чего он добивается. Не увидишь более народа еврейского. Народа с глухой и непонятной речью, с языком странным, непонятным. И 20 стих. «Взгляни на Сион, город праздничных собраний наших. Глаза твои увидят Иерусалим, жилище мирное, непоколебимую скинию. Столпы ее никогда не исторгнутся, и ни одна вервь ее не порвется». Очень такой длинный стих Писания, длинный текст. И Господь здесь что обращает внимание? «Взгляни на Сион, город праздничных собраний наших». Собрания могут быть разные. Даже у нас они отличаются одно от другого. Но они бывают праздничные, когда Бог действует. А в других случаях они не праздничные, какие-то серые вот такие. Почему-то чего-то не хватает. И вот здесь Господь говорит, взгляни на Сион, город праздничных собраний наших. Иерусалим. Иерусалим – город мира, основание, жилище мира переводится на русский язык. Там, где нет мира, там не может быть праздника. Что значит, почему именно Сион или город праздничных собраний? Вы знаете, что в храме присутствовал ковчег Завета и являлась слава Божия. И вот как раз-то при этих, так сказать, присутствии Господа в виде ковчега Завета Господня, присутствии славы Божией, у Израиля и праздник был тогда, когда слава Божия сходила, когда они чувствовали присутствие Божие. Когда этого не было, праздника никакого не было, никакой радости не было. Поэтому, и прежде всего, где? В Иерусалиме был, храм стоял. На горе Сионе. Мирный. Вы знаете, почему у нас не бывает радости? Я вам скажу, потому что нет мира друг с другом. Вот я сегодня, допустим, могу говорить из-за кафедры сегодня. А кто-то, если, конечно, вы против меня ничего никогда не имели, это слава Богу. Ну, допустим, имели. И вы уже будете думать, а это он, наверное, мне, а это, наверное, для меня, а это, наверное, вот так и так. И у вас пошло. Вот какой у вас праздник будет тогда? Вы меня поняли хорошо? Иерусалим – основание, жилище мира. Когда мы сегодня говорим, как Слово Божие, а кто-то воспринимает, как Слово Божие, оно производит радость. Но когда у нас друг к другу подозрение, когда друг к другу какая-то антипатия, никогда не будет праздника. Будем подозревать кого-то, будем что-то ковыраться где-то, будем искать что-то и найдем. Но это будет неправда. А праздника-то не было. Приходит домой, и вот тут внутри что-то шевелится, гложет днем и ночью, покоя не находит. А на самом деле это не так. На самом деле это не так. Поэтому я просто обращаю на это внимание. Мы все хотим, чтобы наши богослужения, которые у нас проходят, они были праздничными, чтобы действовал Дух Святой, чтобы в действительности не были служения серые, как наши будни серыми бывают, а чтобы действительно мы находили ободрение. А для этого вот условия. А ну все, вот отсюда я начинал сегодня, еще раз перечитывал. Если на высоте, Какая разница? Мне, допустим. Хотя Павел однажды сказал так: для меня мало значит, что думаете обо мне. Он не сказал, что ничего не значит. Поэтому если мы говорим, а для меня ничего не значит, это не совсем правда. Мало значит. Никому не хочется, чтобы говорили лишь бы что о ком-то. Но тем не менее, нужно уметь не обращать внимания на все эти вещи. И помните, мы на прошлом разборе говорили, затыкают уши свои. Затыкают уши свои. Позволю себе напомнить, когда-то у Ганцевича вроде приезжал этот брат армянин. Кажется, армянин был. И он рассказывал, как Бог его учил. Он действительно доходит, это ранит сердце. Это не так-то легко. И однажды он рассказывает, Бог говорит мне, говорит, иди на кладбище. Вот. Я сразу как услышал, думаю, на кладбище иди ты, это мертв, что на кладбище идти? Что ты за голос такой, иди на кладбище? Говорит, не иду, не иду. Второй раз, иди на кладбище. Ну чего на кладбище? Третий, иди на кладбище. Говорит, пошел, Бог говорит, а теперь кричи, вы все хорошие. Говорит, кричу, вы все хорошие, молчание. А теперь кричи, вы все плохие. Говорит, молчание. Говорит, вот и ты будь такой мертвый. Чтобы тебе не кричали, на кладбище мертвый, еще молчит. Но у нас же так не получается, чтобы быть мертвым, как на кладбище. Доходит, достигает. И мы иногда и очень хотим, как сегодня говорим, уши вот так, кто обо мне что говорил, а скажи мне, что обо мне говорили, что у вас такого не было когда. Или хотя бы внутри не было, а хочется, что говорили, но вроде и вопрос задавать стыдно, но так хочется знать, а зачем это надо? Зачем это надо? Хорошо, если говорили хорошо, а если плохо, то зачем это надо? Хотя я всегда говорю, что, ну, правильно, когда что-то говорят, то не надо же закрывать глаза на все, то просто проверь, правда это или неправда. А может, в самом деле так. То если не так, то будь спокоен. Ну, то ж не так. Но с другой стороны, конечно, мы ж не безразличные. И вот достигает до сердца. Хотя на самом деле оно не должно быть так. Затыкают уши свои и все. И я слышу ни одно из свидетельств, когда Бог говорит, чтобы меньше всего слушали то, что говорят. Ну, и самим надо поменьше говорить. Я уже говорил, кто говорит истину. Сегодня надо разобраться, где эта истина, вы знаете что. Особенно, когда мы друг о друге рассказываем, то тут вообще очень трудно разобраться. Поэтому лучше всего не лезть куда не надо. А что надо знать, узнаем, Бог же на это есть.